Тони подлетел к 39-му этажу здания, где Пиппер как раз в это время вела заседание. Панорамные окна были закрыты шторами, однако это его здание и у него есть искусственный интеллект, так что их открытие не стоило даже упоминания. Старк рассмотрел присутствующих. Кого-то он видел мельком, с кем-то был знаком, но в большинстве своем повсюду виднелись новые молодые лица. Большая часть толстосумов и менеджеров высшего звена либо сами сбежали как крысы с тонущего корабля, либо им помогла мисс Потс, начавшая глобальную чистку после предательства Абадаи, в чем ей помогал Джервис, на раз высчитывающий хищения и махинации. Те, у кого проступки были небольшими, предупреждались, остальным – пинок под зад и судебный иск. Старк залюбовался Пиппер. Это при нем она была довольно кроткой, а тут она вела себя как царица, как рыжая валькирия с изумрудными глазами и неплохой фигуркой, которую не портил деловой костюм. Женщина не была красавицей с обложки журнала, однако в его глазах она была лучше сотни моделей. А может, все это не так, и он просто влюбившийся в свою помощницу дурак? Впрочем, одно другому не мешает. Наконец открывшиеся жалюзи заметили, как и Тони, который вырезал пальцем перчатки для себя отверстие в стекле. Увы, в небоскребе окна не открывались, а лезть с самого низу ему было лень. «Всем доброе утро, я украду у вас эту прекрасную даму», — изменившимся голосом спросил Старк. Вот только таким тоном и с такой наглостью, что Пиппер тут же прищурилась. «Мисс Потс, вы нужны в крайне важном деле, от этого зависит судьба мира, отказ не принимается». И прежде чем кто-то успел что-то сказать или сделать, он подхватил девушку на руки и улетел вместе с ней в оконный проем. Упустить Пиппер он не боялся, так как кроме мощных электромагнитов ладони экзоброни были покрыты микроскопическим составом, повторяющим действия лап гикканов, из-за чего Тони может удержать на перевернутой ладони даже не металлические предметы весом более 300 кг. «Кто вы и что вам от меня надо?» Не слишком удачно пытаясь скрыть страх, холодно произнесла девушка. «Предупреждаю, у меня есть электрошокер. Вы думаете, он повлияет на меня? Эх, Тони, и зачем ты выкрал меня с совещания?» Вдруг тяжело вдохнула Пиппер. «Мы как раз обсуждали план проведения Старк-Экспо. Вы меня с кем-то перепутали. Я определенно не могу быть таким крутым богатым красавчиком, как Тони Старк», — возмутился тот в ответ, после чего продолжил спокойным усталым голосом. «И давно ты знаешь, как только увидела твой костюм? Ты и конспирация – это две совершенно противоположные вещи», — пояснила девушка. «А теперь, может, ты мне расскажешь, какого дьявола ты влез в драку тех чудовищ? Ты совсем дурак? Знаешь, как я беспокоилась, а почему сразу не сказала? А ты бы послушал?» На это Старку нечего было сказать, он бы не послушал. Сделав кружок вокруг башни Старка, мужчина приземлился на ее вершину, где уже был установлен стол, свечи, бутылка шампанского во льду, бокалы и два блюда, жареная семга с салатом на одном и стейк с жареной картошкой на другом. Это все сделали слуги, которым дал задачу Джервис. Собственно, поэтому он пока и летал над городом. «Присоединишься ко мне за завтраком? Черт, совсем я во времени потерялся». «Было тяжело», — сменила гнев на милость Пиппер, садясь за стол и наблюдая, как части доспехов сами снимаются и улетают куда-то вглубь помещений. Они были зачарованы анимирующими чарами, так что теперь Старку не требовались манипуляторы для их снятия. Вот сейчас-то и стало понятно, что Старк храбрился. Осунувшиеся плечи, усталые глаза, внешних проявлений не было, но девушка давно знала своего вначале начальника, а теперь кого? Да, он ей нравится. Черт, да она давно влюблена в этого говнюка и бабника. Вот только из-за последнего она не хотела углублять с ним отношения, не хотела стать очередной девкой в его постели и страдать с разбитым сердцем. «Мне сейчас кажется, что сражаться с Халком и тем мерзким серым монстром было проще. Там не нужно было выбирать, кому помочь, а кого обречь на гибель. Там не испытываешь бессилие, откопав человека на последнем издыхании, буквально за миг не успев его спасти. Ладно, у меня какие-то грустные истории. Давай лучше твои». «Нет, я готова послушать». Пиппер понимала, что даже для обычного человека столкновение с подобным было бы тяжелым испытанием. Для Тони же, который всю жизнь жил практически не зная бед, погружение в подобное дерьмо было еще тяжелее, и ему просто необходимо было выговориться. Иначе зачем он ее вообще похитил столь экстравагантным образом? «Ну, как скажешь». И Тони начал рассказывать, медленно, обстоятельно, начиная с атаки на конвой. Рассказал о ранении, о пережитом в плену, победе и гибели друга, а также слиянии с духом. Да, на этот раз он рассказал все без купюр. Тарелка с едой была не тронута, Пиппер наливала себе шампанское, а когда оно закончилось, попросила что покрепче. На трезвую такое слушалось не очень. К концу рассказа, когда он начал говорить, как вытаскивал раненых, девушка не выдержала и, пустив слезу, обняла Тони. Так в его объятиях она и задремала. Сказался алкоголь, волнение и усталость. Старк отнес ее на свою кровать, снял туфли и накрыл одеялом. Сам он пошел спать на диван в гостиной, чтобы не смущать ее потом. Часть 8. Вот ведь сволочь старая. Возмутился Старк, откидываясь на спинку кресла. Последнее представляло собой произведение технического искусства. Измельченный до состояния пыли вибраниум поддерживался мощными электромагнитами, создавая ортопедически верный профиль сидения, которое могло принять любую форму или сделать массаж, а встроенный кондиционер и обогреватель держали приятную температуру. Но все это Тони сейчас не волновало. А сказать, что в этой версии Поттер и Грейнджер умирают, было не судьба. Когда пару дней назад ему пришло письмо от старой тролли 1317, он едва не посчитал это спамом. Благо Джарвис определил содержание письма в 7 томов книг от некой пары писателей, Джоан и Джо Роллинг. И поначалу Тони был счастлив. Этот вариант серии отличался в лучшую сторону. Тут отсутствовали логические дыры вроде маховика времени. Поттер не был щеночком, которого водит на поводке, а имел свой характер. Рон пусть и вел себя иногда, как мудак, но не предавал ни разу. Гермиона. Ну, это Гермиона. Разве что больше показана ее приключенческая жилка. И отношения между ней и Гарри были прописаны едва ли не с самого начала. Начинались как дружба после спасения на первом курсе и к шестой книге переходили в полноценные романтические отношения. Да, Старк пусть и не был романтиком, но оценить ее мог. И вот такая подстава. Ради спасения Гермионы Поттер идет на смерть, но и девушка не собиралась просто смотреть, как ее любимого убивают. Так что из-за отчаяния и горя нападает на пожирателей, убивает Лестринджи, но и сама умирает от полученных в схватке ран. И вроде все логично, но до боли обидно. В произведении вообще не прощались ошибки. На первом курсе несколько детей пострадали, встретившись с Цербером. Джинни умирает еще на втором в тайной комнате, а на пятом погибают Луна и Невилл. Да и битва за Хогвартс гораздо кровавее. Детишки как-то не особо могут тягаться со взрослыми боевыми магами, наемниками, оборотнями и троллями. Ладно, посмотрю, как там поживает наша сладкая парочка. Тони отправился в свой гараж-мастерскую-лабораторию. Так-то, по уму, надо бы сделать отдельные помещения, но ему пофиг, его это устраивает, и вообще, это посредственность, им нужен порядок, а гении властвуют над хаосом. Пока шел, он вспомнил, как привел Бетти Росс в себя. 18 августа, особняк Тони Старка, Энервит. Девушка, брошенная на диванчик в гараже, вздрогнула и пришла в себя, увидев над собой более чем двухметровый доспех с сияющими белым светом глазами и кругом на груди. На Бетте было надето белое летнее платьице, изрядно запачкавшееся, и такого же цвета кеды. Средние длины черные волосы, в данный момент взлохмаченные, пухлые губы, голубые глаза. Она могла бы стать моделью с обложки журнала с минимальным применением косметики. И что она нашла в откровенно некрасивом Беннире? Может быть, тогда парню определенно повезло. Тем более девушка защищала его даже в виде монстра. Может быть, ей как раз монстр нравится, мало ли, фетиши у всех разные, а голый Халк размахивал немаленьким таким, почти метровым дрыном. А, что, где мы? Начала оглядываться Бетти. У меня дома, чай, кофе, чего покрепче. Как радушный хозяин, предложил Тони. Двойное эспрессо, если можно, с виски и без сахара. Понятливо кивнув, Старк поставил кружку под кофеварку и после того, как та наполнилась тягучим и ароматным напитком, плеснул туда грамм 50 односолодового. Девушка, пытаясь понять, где она оказалась и не сделали ли с ней чего-то нехорошего, подметила, что для железяки мужчина, или кто там внутри, двигается очень плавно и точно. «Спасибо», — приняла кружку Бетти. Пить она не опасалась, если бы с ней хотели что-то сделать, то уже бы сделали, когда она была без сознания. Однако, проверив себя, она никаких следов насилия не заметила и не почувствовала. А где Брюс? Я его пока что не приводил в себя, сами понимаете, опасаюсь немного. В своем обычном состоянии он и мухи не обидит. В Халка он превращается только в случае опасности, боли, а также из-за сильных негативных эмоций вроде страха или гнева. Отхлебнув из чашки обалденного эспрессо, которое не сравнить с той растворимой бурдой, что обычно ей приходилось пить в лаборатории, пояснила брюнетка. А как он таким стал? Сев на стол, стоящий напротив, из-за чего последний немного прогнулся от веса доспеха и его тела, спросил Старк. 4 года назад нас пригласили для участия в секретной государственной программе. Официально, найти способ лечения лучевой болезни и, как побочный эффект, рака. От ударной дозы кофеина девушка немного пришла в себя. Впрочем, это мог быть эффект плацебо, но какая разница, если работает. А неофициально, воссоздание сыворотки суперсолдата Эрскина и использование гамма-лучей вместо вита-лучей Говарда Старка. Тони припомнил, что лет 5 назад у него пытались выкупить установку вита-лучей за 100 миллионов. Старк отказался, отбрехавшись, что установка уничтожена, а чертежей не осталось. Но это было вранье, просто ему не хотелось разбазаривать наследство отца. Я отвечала в основном за биологические испытания разных вариантов сыворотки. Брюс же, как специалист в ядерной физике, исследовал влияние гамма-лучей разных частот на принявших ее обезьян. И однажды проект сочли убыточным и провальным, и вы решили испытать ее на себе. Нет, Брюс не настолько безумен, тем более что результаты были, пусть и далекие от желаемых. Гамма-лучи приводили к взрывному росту мышечной массы, увеличивали силу и регенерацию даже больше, чем задокументированные возможности Капитана Америки, вот только порождали невероятно высокую агрессивность. Процесс доработки сыворотки шел успешно, но однажды гамма-излучатель сломался, а как раз в этот день должна была быть проведена промежуточная демонстрация успехов перед комиссией, в составе которой был мой отец. Ремонтировать по регламенту и правилам безопасности означало бы, что лабораторию необходимо было полностью закрыть, персонал эвакуировать, после чего в обесточенном здании работали бы ремонтники, заменяя весь модуль целиком. Это бы сильно ударило по финансированию проекта. Поэтому Брюс решил починить его сам, не сказав об этом никому. В результате ему это удалось, но установка в процессе сама запустилась на максимальной мощности, облучив его. Брюс знал, что с таким уровнем облучения не просто не выживают, а умирают в страшных муках. Поэтому выбор у него был небольшой – вколоть не до конца готовую сыворотку или умереть. Он выбрал первое и превратился в то, что мы теперь называем Халком. В процессе вся лаборатория была разрушена, персонал ранен, в том числе и я. Девушка показала шрам на шее, а отец стал одержим идеей поимки Брюса. И теперь вы пытаетесь доработать сыворотку, или нейтрализовать ее, поинтересовался Тони. Да, все верно, но без лаборатории и финансирования у нас ничего не выйдет. Тем более сейчас, когда Брюс объявлен в международный розыск. Старк задумался. После виденных им разрушений и смерти его желание просто прикончить Беннера или сдать его властям все больше росло. Но после услышанной истории пропало. Да, мужчина сглупил, когда полез ручками в излучатель гамма-лучей, но история знает и более глупые примеры пренебрежения техникой безопасности, тем более что тут хотя бы понятна мотивация, страх, что их проект закроют. И также понятно, почему Брюс решил не умирать одной из страшнейших смертей, а надеялся хоть на какой-то шанс выжить. Оставался еще один, самый важный вопрос, от которого будет зависеть его решение. Так Брюс себя не контролирует, становясь Халком? Нет, конечно. В лучшем случае ему удается сконцентрироваться на одном раздражителе, и все, дальше вступает в дело его вторая личность. Хорошо, ответил Старк, тогда вы должны пообещать не рассказывать о моей личности никому. Если не уверены, что сможете, то можете подписать магический контракт. Но я этого не люблю, старые добрые кнут и пряник работают лучше, как по мне. Магический, вы шутите, округлила глаза Росс, едва не выпустив чашку из рук. Какие уж тут шутки. Снимая шлем, ответил мужчина. Так вы, красавец, миллиардер, гений, филантроп и маг собственной персоной. Да, я Тони Старк, продолжая сбрасывать детали костюма, которые улетали на специально стоящий для этого манекен, продолжал он. Я предлагаю вам лабораторию, защиту и $100 000 в месяц на двоих, еще 2 миллиона за готовую сыворотку. А, черт, чуть не забыл. Тони сорвался с места и закинул голову мерзости, прихваченную с собой, в холодильник. Надеюсь, Пиппер не заглянет в него, прокомментировал он, постаравшись закрыть страшную рожу ведерком с мороженым. Вы знаете, это так неожиданно, пытаясь прийти в себя после подобного зрелища и сдерживая тошноту, ответила Бетти. «Я-то согласна, а вот что насчет Брюса, не знаю. Так давайте разбудим нашу спящую красавицу. Хотя нет, он скорее чудовище. Кстати, от вашего поцелуя он обратно не превращается, я не пробовала. Надо обязательно попробовать. Вы же ученые и просто обязаны попробовать все». Открыв массивную дверь куба, закрытую на множество как механических, так и магнитных и магических замков, он увидел лежащего на полу мужчину в той же позе, в которой он его оставил. Бетти тут же без страха бросилась вперед и, проверив его пульс, успокоилась. Тони бросил плед с дивана в гараже, чтобы прикрыть Брюса, после чего, использовав чары нервик под внимательным взором Росс, пробудил того. «Бетти, Халк справился, что произошло?» Тони подметил, что Беннер ничего не помнил о том, что делал в теле Халка, и это подтверждало слова девушки. «Зеленый и ботаник – это две разных личности, скорее всего, из-за органического изменения мозга после превращения». Росс рассказала возлюбленному, на которого смотрела с неприкрытой нежностью, о произошедшем. К удивлению Старка, Брюс поднялся и спросил, сглотнув ком в горле: «Спасибо, что помогли. Сколько человек из-за Халка меня пострадало?» «Меньше, если бы вы не вмешались». «Да», Тони посмотрел записи и хронику битвы. «Если бы Халк не месил мерзость, тот бы переключился на людей, и убитых было бы в разы больше. Да и под конец он помог ему. Тони Старк, Брюс Беннер, так вы поможете нам?» Пожав протянутую руку, спросил мужчина. «Я уже пообещал и обратно слова не забираю. Для меня это тоже интересная работа». Так состоялось знакомство Тони с парой ученых, один из которых любит превращаться в огромную зеленую кучу мышц. Так как светить ими было нельзя, пришлось часть гаража перестраивать под лабораторию. Вот тут-то все вопросы насчет существования магии отпали. Когда стены вырастают сами собой, а оборудование на сотни миллионов долларов появляется из рунных кругов, любые сомнения пропадают. Собственно, благодаря чарам копирования и снятым матрицам, для Тони ученые буквально работают за еду. Даже деньги и то получены из кучи металлолома, переработанного в вибраниум и проданного правительству. Спустившись вниз, он увидел огороженную часть рядом с кубом, там и располагалась новая лаборатория. Она углублялась дальше под землю и состояла из четырех зон. Первая зона, жилая, была выделена для, собственно, проживания парочки и имела даже окна, выходящие на море. Вторая была диагностическая. Там располагались разного рода сканеры, микроскопы, спектрографы и магические круги. Третья, собственно, лаборатория, где создавались, смешивались и облучались разные сыворотки. Там Тони поставил не только гамма-излучатель, но и вита. Центральная представляла собой герметичную укрепленную пустую круглую камеру с огромным диагностическим кругом. Она была сделана из хорошо зарекомендовавшей себя слойки вибраниум, адамантий, вибраниум, была укреплена, а кроме этого имела возможность активировать чары абсолютного зеркала. Понятно, что создавалась она для тех экспериментов, которые требовали привлечения Халка, любящего все крушить. Собственно, на постройку и оборудование лаборатории ушло 2 недели и еще 4, на вхождение в рабочий ритм и появление первых результатов. Сам Старк занимался своими делами, связанными с налаживанием серийного производства изобретений, которые будут представлены на Старк-Экспо. Ведь мало сделать и показать прототип, надо его еще начать производить массово. А так как вся инфраструктура Stark Industries была заточена на производство оружия, то ее почти полностью приходилось менять, дополнять или делать с нуля. Благо, что большей частью проблем занималась Пиппер, ее помощники и сотрудники компании, но были вещи, где без Тони не обойтись, особенно по технической и магической части. Кроме этого, он продолжал заниматься спасением людей. Не так, чтобы среди ночи подрываться и лететь, нет. В основном он занимался теми вещами, с которыми обычным службам было сложно справиться. Природные и техногенные катастрофы, ограбления банков, пожары и прочие подобные беды. И каждое подобное действие вызывало кучу внимания на телевидении, в газетах и интернете. Ведь после битвы с мутантами он стал знаменитостью. Точнее, именно он в костюме, будто супергерой из комиксов, пусть и не дотягивал до славы Капитана Америки. Нет, были местечковые герои вроде Сорвиголова или Людей X, но те были широко известны только в узких кругах. Впрочем, слава и популярность никогда не напрягали Старка, он ими наслаждался. Часть 9. «Привет, Бетти», зайдя в лабораторию, сказал Тони. Девушка в лабораторном халате, сером джемпере и джинсах сидела на стуле и смотрела в микроскоп, не заметив его прихода. Джарвис сказал: «Что у тебя есть, что показать?» «Ох, Тони, ты меня напугал. Не думал, что девушку, парень который превращается в огромного зеленого качка, можно напугать». Натолкнувшись на укоризненный взгляд Росс, Тони сменил тему. «Так что у тебя, начну с, как вы его назвали, мерзости. Кроме компонентов, похожих на компоненты в крови Брюса, было кое-что еще, похожее на тот состав, что создавал и я, но доработанный. Хочешь сказать, работы над сывороткой до сих пор ведутся? Впрочем, вояки постоянно пытаются создать нового Капитана Америку, вот только для этого нужна не только сыворотка, но и Стив Роджерс. Согласна, однако и эта сыворотка не идеальна и усиливает агрессивность. Правда, не превращает в Халка и действует постоянно. Вот еще один момент. Брюс Беннер в человеческом обличье, обычный человек, даже слабоват из-за сидячей работы и отсутствия физических упражнений. Тогда как Кэп был силен и быстр всегда. Разгадка стала ясна после того, как Тони применил магию. Брюс постоянно поглощал окружающую ману, в основном света, но не использовал ее, а просто хранил в теле. И эта энергия как раз таки и уходила на создание псевдоплоти и ее усиление, когда Беннер превращался в Халка. Эмоции же становились не только триггером, но и катализатором, иначе такого количества маны не хватило бы на то, что творил Халк. И именно поэтому Беннер терял сознание от слабости, когда превращался обратно, он истощал весь свой запас. Но чем чаще он обращался, тем больше раскачивал свою душу, становясь таким псевдомагом с жутко раздутым резервом и без возможности его применять. Но это еще не все. Джарвис, можешь вывести схему ДНК? Да, мисс Росс. Джарвис вывел голограмму двух видов ДНК. Видишь, это двойная спираль ДНК, как у человека, а вот это, она вывела и увеличила другую, тройная. Первая, ДНК Брюса до принятия сыворотки. Вторая, в данный момент, во время превращения третья спираль активируется. Я не представляю, как вернуть все обратно, так как изменения уже приживились на генетическом уровне. «Прости, мы зря потеряли твое время и деньги», — отнюдь, — ответил Тони. «Мало того, что я получил двух отличных ученых в свою команду, так еще и две сыворотки, использовать которые я сейчас бы не стал, но ничего не мешает доработать их в будущем. Изменение ДНК – довольно интересная тема не только для создания суперсолдат, но и для лечения генетических болезней. А кроме того, раз не поможет наука, поможет магия. Я уже знаю целых три варианта, как вылечить Брюса. Где он, кстати, отсыпается после превращения», – ответила Бетти, кивнув головой в сторону шлюза, ведущего в жилое помещение. «Но почему ты сразу не сказал, чтобы вы действительно старались найти выход? Я думаю, что и сейчас, если постараться, можно создать сыворотку, которая вылечит Брюса. Правда, на это уйдут годы. По мне так лучше я вылечу его сам, а вы займетесь доработкой сыворотки, желательно для лечения генетических отклонений и болезней». «Я не знаю, что сказать. Ты столько для нас сделал, Тони», — смутилась девушка. «Один поцелуйчик, и мы в расчете», — в своей шутливой манере ответил Старк. «Нет, ну и ладно. Вот варианты. Первый, я могу сделать амулет, который будет выкачивать лишнюю энергию из Брюса. Придется его, правда, периодически менять, да и в случае снятия амулета он может почти сразу превратиться, но зато если нам будет нужен Халк, это самый лучший вариант. Нет, Брюс больше не хочет быть причиной смерти невинных людей. Второй вариант. Можно создать тело из крови Брюса до изменения и переселить в него душу. Вариант непроверенный. Я не знаю, как пройдет ритуал, да и для создания тела придется сделать очень многое. Зато ты получишь своего парня именно таким, каким он был. И никаких недостатков или подвоха. Кроме риска, ты забываешь о том, что Брюс сейчас в розыске. Стоит вам выйти из моего дома, и вскоре за вами будет гнаться сильнейшая армия мира. А какой тогда последний? — приуныла Росс, понимая, что вечно жить в клетке Старка, пусть и золотой, или постоянно носиться по всему миру ей не хочется. С милым Раей в шалаше, но в таких условиях ни детей не заведешь, ни с друзьями не погуляешь, ни поживешь нормально. «О, тебе понравится», — улыбнулся ехидно Тони. «Есть такой ритуал, маска мертвеца. Звучит не очень. На самом деле выглядит он еще хуже. По сути, человек сливается с недавно умершим, труп которого реанимируется чарами, после чего выплевывает из себя старое тело, а душа остается в новом. Никакие чары, никакие исследования не выявят подмену, в том числе меняется ДНК. Я уже проверил его на хомяках, так что он работает без проблем. На хомяках. Тони, ты понимаешь, что Брюс, как бы тебе это сказать, поумнее хомяка будет. Как это отразится на его психике? Он полез чинить необесточенный источник радиации. Ты уверена, что он умнее хомяка? Приподняв бровь, спросил со скепсисом Тони. Ну хоть чуть-чуть, как-то неуверенно ответила Бетти, прищурившись и сделав пальцами жест, показав щепотку того, насколько чуть-чуть. В любом случае это, по моему гениальному мнению, лучший вариант. Мало того, что вы получите алиби с мертвым телом Брюса, новым лицом и идеально проработанной легендой, о грехе которой уберет Джарвис, есть еще один момент. Ты сможешь выбрать лицо и тело своего парня. Представь, тело поспортивнее, лицо покрасивее, член побол. Тони, что Тони? Взгляни правде в глаза, Брюс некрасив. Это вижу даже я, парень, который в этом вообще не разбирается. Я так-то больше по женщинам. Я думала, вы с ним хорошо поладили, почему ты его так принижаешь? И вообще, я его и таким люблю. Так именно потому, что я вас двоих считаю своими хорошими знакомыми. Я могу говорить прямо. Я всегда говорю прямо. Именно так и поступают друзья. Не поддался на инсинуации Старк. И если я говорю, что друг урод, то не потому, что хочу его оскорбить, а потому что он действительно урод. А я как выгляжу? А ты бы смогла выиграть конкурс красоты штата, а то и страны, если бы лучше следила за собой и сходила в салон красоты. Эй, я слежу за собой. То есть из всего моего предложения ты вычленила только это? Ох, женщины, закатил глаза Старк. Ладно, передашь тогда варианты Брюсу, и сообщите потом, что решили, Джарвису. Хорошо, сказала в спину уходящему Тони Бетти, и уже шепотом себе под нос произнесла, и ничего он не урод. Тони не стал говорить, что из-за улучшенного слуха слышал ее слова, как и не сказал, что с самого начала сомневался в том, что Брюса получится вылечить без магии. Уж слишком далеко зашли изменения. Еще чуть-чуть, и Халк бы стал его частью на духовном уровне, и в таком случае даже с помощью магии разделить их было бы очень сложно, точно не на уровне Старка. Вот Пирс с магокомпом, может, и справился бы, а Тони больше по технике. Вот только он же знал, на что способен человек в отчаянии. Старк сам в пещере собрал свой первый миниатюрный дуговой реактор, что считалось невозможным даже с применением современных технологий. Так что Брюс с Бетти за эти полтора месяца сделали больше, чем до этого за полтора года. Конечно, тут играла свою роль и диагностическая магия, которая позволяла лучше всякого МРТ создать схему строения тела, и протеанские сканеры, что анализировали ДНК за секунды, и Джарвис, который способен расшифровать эту самую ДНК за несколько минут, но все же даже он сам не предполагал, что удастся вычленить чистые сыворотки из изменившихся организмов, один из которых уже был мертв. Однако молчать дальше, значит, заставить их заниматься бесполезным делом, биться об стену и выгореть. Это жестоко, возможно, но он бы не стал успешным бизнесменом, если бы не умел принимать жестокие решения. Уволить тысячи человек, чтобы спасти компанию, или оставить их и разориться, тем самым оставив без работы уже десятки тысяч. Взять заказ у государства, на заведомо провальный, однако очень денежный проект, или потерять в деньгах и пытаться сохранить репутацию, задавить конкурента в самом зародыше, сломав ему жизнь, или дождаться, когда он станет сильнее и начнет давить уже на тебя. Это и многие другие непростые решения ему приходилось принимать. Собственно, по этой причине он ушел в свое время в изобретательство и развлечения. Можно сказать, сбежал. Стоило Старку подняться наверх и выпить колы, как в дверь позвонили, раздался тяжелый гитарный риф. «Джарвис, мы ждем кого-то?» «Нет, мистер Старк, тогда подождут». Звонок раздался еще один раз и замолк, однако звонящий так и не ушел со своего места. Тони вывел себе на очки дополненной реальности его изображение. Он увидел только начавшего лысеть короткостриженного брюнета лет 30-40, настолько сложно было определить его возраст, с приятным, располагающим к себе лицом. Одет он был в синий костюм с накрахмаленной рубашкой, черные солнцезащитные очки и блестящие от лака туфли. И это в 30-градусную ту жару. Даже сам Старк, несмотря на кондиционер и тело полутитана, предпочитал шорты, бриджи и легкие хлопковые майки. В данный момент на нем были надеты свободные серые бриджи, шлепки, а также белая майка с изображением бородатого мужика и надписью «Ты волшебник, Тони». Вообще, мужчине прямая дорога в коммивояжеры или мошенники, даже кейс в руках с собой у него был. Автомобиль также был необычен, и не тем, что это был Dodge Charger в модификации для спецслужб. Уж в машинах Старк разбирался, а в том, что он был черного цвета. Кто вообще, кроме сутенеров и рэперов, в Калифорнии покупает себе черную машину? В ней же зажаришься насмерть. «Добрый день, в Иисуса не верю, пылесос у меня есть, готовит мне повар», открыв дверь, сказал Тони, несмотря на то, что он на 90% был уверен, что мужчина из ФБР, ЦРУ или подобной службы. «Я не собираюсь продавать вам пылесос, мистер Старк», улыбнулся ему собеседник, снимая очки и подвешивая их за одну дужку на нагрудный карман. «Автографы не даю. Жаль, я бы не отказался. Но я и не по этой причине тоже. Разрешите достать мое удостоверение?» В США попытка вытащить что-то изнутри пиджака может быть воспринята как попытка вытащить пистолет, тем более на частной территории. Однако обычно спецслужбы не настолько вежливы и творят, что хотят, что говорило о вежливости скорее данного человека. «Конечно», кивнул Старк. «Надеюсь, у вас там не удостоверение бойскаута?» «Бойскаутом я тоже был», не лез за словом в карман тот, разворачивая корочку. «Я Фил Колсон, агент 6-й интервенционной тактико-оперативной логистической службы, или, если вкратце, ЩАИТЭ. Наша международная служба спонсируется напрямую ООН и занимается решением угроз, подобных Халку. Первый раз слышу», не моргнув и глазом, соврал Тони, так как Джарвис взломал множество спецслужб по всему миру и встречал упоминание этой службы. «Вы по делу?» «Да, нам нужна ваша помощь как консультанта. Раньше мы обращались к вам по этому поводу». «Тогда проходите внутрь», — не стал держать на пороге агента Старк. «Вода, газировка, кофе, чай, воды, если можно», — вытирая лицо выуженным из кармана платком, — ответил Колсон. Тони налил полный стакан воды из-под крана и дал ее Филу. «Спасибо, вы не бойтесь, у меня вода чище, чем бутилированная в магазине. Собственный источник и фильтры. Не думаю, что сам Тони Старк стал бы меня травить, или мне называть вас железным человеком. Скажу прямо, попортили вы нам нервов, а чтобы вас вычислить, целый аналитический отдел в течение пары месяцев работал только ради этой цели, они вас уже заочно ненавидят. Выпишите им премию», безразлично пожал плечами Тони, поленившись начать отнекиваться или делать вид, что ничего не понимает. «Какой в этом смысл? Вот если бы Коулсон вел себя как мудак, тогда можно было бы и поиздеваться над ним. Так вы говорите, отец работал с вами, так почему вы ко мне не обращались раньше? Вас считали, скажем так, ненадежным. И многие, в том числе я, думали, что вы нас. Пошлю вас, что мешает мне сделать это сейчас? Ничего, собственно, это чисто моя инициатива, обратиться к вам. Лично я полагаю, что вы изменились. Старый Тони Старк не стал бы рисковать своей жизнью и спасать людей. Собственно, поэтому мы так долго отбрасывали вариант, что под маской именно вы, хотя косвенно на это многое указывало. Например, технологии, которые есть только у вас и у некоторых других сил. Допустим, и что, собственно, вы мне предлагаете? И что будет, если я откажусь? Расскажите всем, что я железный человек, так меня это не пугает. Нет, ваша деятельность полезна, и пока она не идет вразрез с нашей работой, в наших же интересах скрывать вашу личность. А предлагаю я вам посмотреть вот на это. Открыв кейс, мужчина вытащил папку с документами, из которой достал одну единственную фотографию с молотом, расположенным в кратере. «Молот, какой-то странный, таким очень тяжело бить», сказал Тони, рассмотрев фотографию. Ручка молота был очень коротка, массивный, раза в два больше, чем у кувалды, Бойк, весь разрисованный скандинавскими рунами, которые, к слову, Тони понимал благодаря подарку духа. Тут написано что-то про Тора, сына Одина и владетеля грома, а также что только достойный сможет поднять его и получить его силу. «Не знал, что вы знаток древнескандинавских рун, но так и есть, мы не смогли не сдвинуть его». «Не поднять. Наши парни-тотализатор устроили на то, кто сможет это сделать», — с улыбкой продолжил Колсон. «Однако мы даже часть молота не смогли исследовать или просканировать. Его не берут лазеры, взрывчатка и высокая температура. Может и не стоит гневать богов? Я не верю в богов, мистер Старк, а даже если они и есть, то вряд ли им нужен молот. Наша работа состоит в том, чтобы изучить непознанное и решить, представляет ли оно опасности, можно ли договориться с тем, кто его послал. И вот с изучением-то у нас проблема. Поэтому нам нужен технический специалист вашего уровня. Хорошо, но у меня будет условие. Любая плата в разумных пределах. Но учтите, мы знаем о ваших играх с акциями, и к вам не нагрянуло Федеральное агентство по борьбе с финансовыми преступлениями только благодаря нам. А нет, мое условие не касается денег. Старк на мгновение испугался, Финцен это не шутки. Но через мгновение успокоился, если бы против него были серьезные доказательства, то и разговор бы шел по-другому. Мне бы не помешала ваша помощь с самым страшным монстром современного мира. И я сейчас не о Халке говорю, а о бюрократах. Мне необходимо лицензировать несколько новых устройств в кратчайшее время и получить разрешение для них на полеты с выделенным воздушным коридором. Да, этот монстр пугает даже меня, ответил честно Фил Колсон. Но я думаю, что мы сможем поспособствовать решению вашей проблемы. Что-то еще? Да, есть кое-что. Сколько ваша служба готова купить у меня виброниума, а сколько у вас есть? Подобрался Колсон, ведь Старк не знал, что большую часть этого металла выкупила именно их служба. Начался торг, часть 10. Через 3 часа утомленный Тони сидел в самолете вертикального взлета и посадки, который Фил назвал квинджетом. Черного цвета, с массивным носом и довольно коротким корпусом он напоминал хищную птицу. Название, скорее всего, было связано с 4 двигателями самолета. 2 реактивных толкающих находились сзади и еще 2 в гондолах были скрыты в крыльях за раздвижными створками. Тони сразу же отметил множество недостатков данной конструкции, слишком короткие и слабые крылья, в которых к тому же не запасишь много топлива. Гораздо логичнее было бы сделать поворотные сопла как на F-22, но кто он такой, чтобы выражать свое никому не нужное мнение гениального техника? Если подумать, Тони мог бы сделать самолет, который без всякой магии мог бы летать до тех пор, пока топливо в реакторе не иссякнет, а это несколько десятков, если не сотен, тысяч миль, а с заменой и обслуживанием на порядке больше. Но опять же, меньше о тебе спецслужбы знают, крепче спят, а то только дай им палец, они всю руку по самую жопу оттяпают и заставят работать только на себя, а в случае отказа могут обидеться настолько, что, как минимум, грозит убытками, уж у счета есть множество способов, как ему бизнес испортить, да достаточно просто не лицензировать его разработки, и Старк по миру пойдет. Собственно, это одна из причин, по которой он пошел на сотрудничество, не говоря о том, что он и его отец были поставщиками армии большую часть жизни и знали, что гордые одиночки, пошедшие против системы, остаются без штанов или попадают за решетку. «Мистер Старк, можете продать нам частицы Пима?» Перекрикивая звук двигателей, прокричал ему Фил. Хотя в этом не было необходимости, у Тони был отличный слух. О каких частицах Пима идет речь? Есть такой изобретатель, о котором давно не было ничего слышно, Хэнк Пим. Он еще в 60-х изобрел частицы, с помощью которых можно было уменьшить или увеличить любой предмет. Технология квантового сжатия пространства, что-то вроде того. А Тони нужно было с собой взять не только инструменты, но и рунные матрицы, которые несложно было замаскировать под технические устройства. Давать их перевозить щиту, значит, прямо отдать им их на изучение. Поэтому чарами редукции Тони уменьшил все необходимое настолько, что все поместилось в его сумку через плечо, а в качестве объяснения сказал, что нашел у отца запасы от его друга. Так что он сейчас сидел с сумкой через плечо, на которой изображен Спанч Боб. А что, это еще со школы его любимая сумка. И пофиг, что, глядя на нее, Фил улыбится, а со стороны других агентов доносятся сдавленные смешки. «Могу, но не хочу», — ответил Тони. «У самого их мало». «Так, может быть, не стоило их тратить, может, и не стоило», – пожал плечами Старк. «Я же молчу, что вам не стоило закупать квинджеты. Вы бы еще авианосец летающий построили. А что вы имеете против летающих авианосцев?» «Ну, чисто теоретически», – Тони с подозрением посмотрел на агента. «Неужели щит действительно построил летающий авианосец?» «Да не, быть того не может, они же не дебилы, верно, если только теоретически», – задумчиво ответил Старк, увидев, как остальные тоже начали прислушиваться к их разговору, кроме того, что это звучит как самая идиотская идея в мире. Ну, хорошо, для начала стоит тогда взять для примера классический авианосец. Во-первых, недостаток, который лежит на поверхности, чудовищная цена. Стоимость обычного авианосца для США около 4-5 миллиардов долларов. Еще почти столько же стоит авиакрыло, которое на нем базируется. Но стоит понимать, что авианосец никогда не плавает в одиночку, так как в таком случае он прямо-таки лакомая цель для любого вражеского флота, что добавляет корабли сопровождения еще на 10-12 миллиардов. Итого только один авианосец с сопровождением может стоить до 20 миллиардов. И это я еще не учитываю дорогущее обслуживание, тысячи тонн топлива, сжигаемого в авиавылетах, зарплату персонала и затраты на него. Там выйдет еще миллионов 200-300 в год. А если сопровождение убрать, спросил Фил, то это будет самый идиотский поступок, который только можно сделать, ответил Тони. Но хорошо, допустим, мы убрали из расчета стоимость самого авианосца и его обслуживание, и я даже представить не могу, сколько будет стоить его летающий аналог. Остаются технические проблемы. Какой мощности нужны реакторы и двигатели, которые будут поднимать сотню тысяч тонн? Даже если его как-то облегчить композитными материалами, что увеличит его стоимость вообще до небес, то от топлива и запасов не избавишься. Как и от самих самолетов, иначе теряется весь смысл задумки. Но допустим, просто допустим, что все это было решено. Возникает самый важный вопрос. Зачем? Как зачем? Иметь авиакрыло в любой точке света очень даже удобно, ответил с улыбкой Фил. И с какой скоростью этот чугунный утюг будет летать? Куда проще долететь до любой базы США, а оттуда уже на любом другом самолете. Кроме того, летающий авианосец будет уязвим против ракеты даже артиллерии, так как летать быстро он не может, а сам представляет собой огромную мишень. И сколько пушек не вешай, это не поможет, как не помогло в свое время линкорам. Просто количеством возьмут. Одновременный залп тысячи ракет, и никакая ПВО не поможет, а учитывая, что достаточно лишь повредить один из двигателей, мы получаем стеклянный летающий утюг. ХМ, а если этот утюг будет невидимым? Невидимый летающий авианосец, скептически поинтересовался Старк. Он будет стоить как госдолг США. На такие деньги можно нужного вам врага просто купить с потрохами. Тем более, если у вас есть технология невидимости, то не проще ли квинджеты и самолеты сделать невидимыми, а не скрещивать бобра с носорогом? А если уж так не терпится сделать летающий авианосец, то еще 100 лет назад были авианесущие дирижабли. Добавить современных технологий, из десяток квинджетов можно таскать по всему миру в сотню тысяч раз дешевле. Фил не успел ответить, так как пилот сообщил о минутной готовности. Старк выяснил по встроенному навигатору, что сейчас они находятся в одной из множества скалистых пустынь Нью-Мексико. Выглянув из квинджета, который при приземлении поднял огромное облако пыли, Тони увидел куполообразный комплекс из быстровозводимых металлических конструкций, поверх которых была натянута прозрачная пленка или что-то в этом роде. Воздух внутрь через фильтры нагнетали компрессоры, которые наверняка создавали внутри повышенное давление, которое и купол помогало поддерживать, и создавало внутри отделенную от окружающей среды атмосферу. И это имело смысл, так как снаружи было очень жарко и сухо. А кроме того, мало ли чем зараженный инопланетный объект, не хватало еще эпидемии какой. Агент МакКрири приветствовал Колсон подошедшего к ним человека, надевая очки. Лысый, пожилой, в очках, прямо стереотипный ученый. Какие сведения по объекту? Объект никак не реагировал, изменений не было. Тут ученый обратил внимание на выходящего с тяжелым металлическим стуком Старка. Сам Тони после изменений весил 150 килограммов. Сам-то он этого не чувствовал, а вот окружающие конструкции. Скажем так, наступать на ноги людям ему теперь строго противопоказано. А вы, господи, как я мог вас не заметить, вы же Тони Старк. Нет, я Мэри Поппинс. Тони тоже надел очки, чтобы не было видно, что его зрачки от яркого света способны сжиматься до точки. Может, мы уже приступим к исследованиям, у меня и так дел хватает. Да-да, конечно, следуйте за мной. Они вошли в комплекс через шлюз, где у них забрали всю одежду, взамен выдали униформу, которая была Старку как раз, что еще раз показывала информированность щита, и заставили надеть защитные костюмы. Тони возбухать не стал, хоть у него и были сомнения, что хоть какая-то болячка его проймет. А если и проймет, то ритуал исцеления от болезни ему поможет. Но все же меры предосторожности были не излишни. Перед самым шлюзом и внутри Старк заметил стоящих через каждые 5-10 метров солдат с винтовками. Причем не какой-то там ЧОП или даже ЧВК, а реальные профессионалы. Как их определить? Они не болтали, не лазали в телефонах, а реально внимательно осматривали каждого входящего и выходящего. Ну и Тони видел множество военных, чтобы по выправке и поведению понимать, кто профи, а кто нет. Если бы такие профи были в конвое, когда его похитили, то террористам бы ничего не светило. Но, увы, с ним были обычные кадровики. Он не хотел сказать про них ничего плохого, неплохие парни, но это просто разные уровни. И даже в экипировке это было видно. Оружие разных стран, зачастую модифицированное и допиленное под заказ вручную, то же самое с ножами и пистолетами. Одинаковыми были только черные бронежилеты и униформа с изображением щита на груди. Пройдя несколько постов охраны, они наконец дошли до центра, где в пятиметровом кратере, на небольшом возвышении, из камня торчал молот, который Тони уже видел на фотографии. И если в обычном зрении он был просто странным орудием, то вот в магическом. Таких мощных чар Старк еще не видел. А кроме того, сам молот был огромным накопителем энергии, рядом с которым меркнет даже обсидиан. «Разрешите?» – спросил он, подходя ближе. «Конечно», – махнул рукой Колсон не только самому Тони, но и охране. Старк подошел ближе и под шокированные, удивленные или просто внимательные взгляды, все зависело от опыта зрителей, увеличил инструменты и тонкие металлические листы с вытравленными рунами из адамантия. В них предварительно уже были сделаны отверстия, чтобы можно было насаживать на тот сталагмит, на котором и покоился Мьёльнир. Так как здесь уже была развернута лаборатория со вполне нормальными инструментами, в том числе и различные установки для бурения, Старку не пришлось увеличивать все. Делая вид, что сканирует разными инструментами молот и пытается взять образец под комментарий ученого, который говорил, что они уже все это пробовали, Тони изучал молот с помощью магии, снимал матрицы и изучал руны. Начать стоило с того, что так как Мьёльнир – чисто магический артефакт, то физически он представлял просто кусок неизвестного металла, обтянутый неизвестной кожей. Последнюю из-за чар укрепления отщепить удалось лишь чуть-чуть. Анализ показал, что это кожа какого-то змея и, судя по чешуйкам, а точнее потому, что вся обмотка сделана из одной чешуйки, зверь был поистине титанического размера. Материал молота был крайне тяжел, если бы не чары контроля веса, то он бы весил тонн 20. А так он весит всего 20 килограммов для пользователя, причем вес молота всегда можно было увеличить или уменьшить. Тоже много на самом деле, но вряд ли им пользуется человек. Кроме этого, Старка заинтересовали необычные чары Сбороманы, ее конвертации в электричество и чары полета. И если первые не были сильно лучше, чем аналог Пирса, то вторые и третьи оказались очень даже неплохи. Хотя, на самом деле, получив первые сведения, Тони решил, что этот молот, как ходунки для ребенка, использовать его как оружие постоянно, это ограничивать самого себя. Ведь молот все за тебя сделает, прилетит, даст кому надо по мордасам и даже молнией ударит за тебя, знай, только ману подавай. У него даже некий псевдоразум есть, который грозит через несколько столетий стать настоящим. То есть молот понимает владельца с полуслова, тем более что ментальные чары для управления тоже имеются. И это не было плохо, нет, Тони сам захотел что-то подобное по той причине, что у него пока нет времени ни учиться нормальной магии, ни тем более фехтованию или боевым искусствам. А как показала жизнь, никто не будет ждать, пока ты раскачаешься и станешь сильнее. Поймали тебя без штанов, вот и будешь драться без штанов. Тони никто не беспокоил 3 часа, пока наконец ученый не вернулся и, не вытерпев, спросил: «Ну, что скажете?» «Скажу только то, что подобные технологии мне встречаются впервые. Они даже больше похожи на магию какую-то, хоть это и бред». «Не такой уж это и бред, мистер Старк», — внутрь вошел Фил Колсон. «По своему роду деятельности я сталкивался с мутантами, инопланетянами, магами и прочими существами, чьи способности не объяснить лишь одной наукой. Тогда вам нужен маг, а не ученый», — хмыкнул Тони. «Я лишь могу сказать, что... Виу-виу-виу». Старк не договорил, как сработала сигнализация. Охрана без суеты взяла оружие на изготовку, как вдруг через громкоговорители раздался приказ Фила. «Не стрелять, объект берем с применением нелетального оружия». Так как стены здесь были прозрачными, то Тони и сам вскоре увидел вторженца. Превосходящий его по телосложению и росту бородатый мускулистый блондин с волосами до плеч будто ледокол продвигался к молоту. Он в рукопашную выносил профи, весь утыканный транквилизаторами и иглами от шокеров. Однако, судя по продемонстрированным силам, Он лишь чуть сильнее тренированного профессионала, давит именно опытом боев. Впрочем, этого было недостаточно, его задавили массой, скрутили и усыпили. «Это кто такой?» – не выдержал Старк. «Предположительно, владелец молота. Не зря же он сюда так прорывался», – прокомментировал Фил, связываясь с начальником охраны. «Как-то не похож он на великого воина. Навыки неплохие, но как-то слабоват. А это уже наши проблемы. Наша служба благодарна вам за работу и выполнит все взятые на себя обязательства. Даже несмотря на то, что я практически ничего не смог сделать, вы сделали достаточно. А кроме того, где бы мы еще получили вибраниум за 7000 долларов за грамм, тем более в таких количествах. Вот жуки», — восхитился Старк, понявший, что изначальной целью Фила было не столько исследование молота, сколько закупка вибраниума. Впрочем, пусть Щит считает, что его развели, а на самом деле они купили 10 тонн металлолома по цене редчайшего металла. «Ну, ладно, раз вам не нужна моя помощь, то я откланяюсь. Конечно, могу я еще надеяться привлечь вас в качестве консультанта, если понадобится?» – дружелюбно спросил Фил. «Именно вы можете. Славный вы парень, Фил», – хлопнул Тони того по плечу. «Заходите на чашечку чая или чего покрепче». «Обязательно», – кивнул тот в ответ. Пройдя все процедуры по мытью в диссредстве и возвращению одежды, Тони, сидя в квинджете, притворился спящим, сжимая в руке маленькую пробирку. Еще когда он увидел, как мутузит, предположительно, скандинавского бога, он придумал план. Если бы Тони настоял на исследовании того парня, то вряд бы ли ему отказали, но и результаты он бы вынести не смог. А так, собирая акция капельки крови на всем протяжении пути назад, у него был генетический материал, который, возможно, поможет в создании сыворотки. Для чего она ему, и так являющемуся сверхчеловеком? Так в том-то и дело, что не ему. Он-то, может быть, проживет тысячи лет не старея, а вот его близкие и друзья, Старк, несмотря на свой образ легкомысленного человека, мог быть серьезным. Ему просто это не нравилось. Это было просто страшно. Страшно понимать, что Пиппер и Роудс состарятся и умрут на его глазах, тогда как он будет точно таким же, как сейчас. Кроме того, сейчас ни одна обычная женщина не сможет понести от него или даже просто сексом заняться с ним без последствий. Тони не показывал, что это гнетет его, гнал все переживания в глубину сердца, но это не значит, что это его не волновало. Вернувшись домой, Старк закинул кровь в сейф с отдельным пространством, время в котором остановлено, после чего поел и лег спать. На следующее утро он проснулся не от будильника, а от голоса Джарвиса. «Мистер Старк, в Нью-Мексико на город Дир произошло нападение, с нами связался Фил Колсон с просьбой о помощи. Минута ушла на облачение в экзоброню, еще три, на перемещение к оставленному маяку в месте падения молота и полет до ближайшего поселения, представляющего собой небольшой придорожный поселок на несколько десятков зданий. Тони подключился к камерам наблюдения. Казалось, прошло времени всего ничего, а уже издалека поднимались облака пожаров, дыма, горели прожженные и смятые автомобили. Где-то чуть в стороне на один из домов упал чадящий квинджет, а если присмотреться, то среди тел можно было увидеть стонущих и мертвых агентов щита. Виновником всего этого беспорядка оказался металлический, будто состоящий из отдельных горизонтальных полосок металла трехметровый робот или экзоскелет, трудно было сказать. Он с невиданной прытью сражался с очень странной четверкой. Один был худощавым щеголеватым блондином с бородкой и рапирой в руке. Второй – высоким мускулистым рыжим крепышом, сражающийся огромным лабрисом. Третий – азиат с двумя кинжалами, который осыпал ударами стального гиганта, высекая лишь искры. А четвертой была красивая брюнетка с щитом и мечом, которая в данный момент закрывалась от выпущенного потока плазмы прямо из открывшихся створок головы робота. Щит раскалился до бела, и она его отбросила в сторону, перекатом уходя от смертоносного желтого луча. Причем Тони видел, что в луче присутствует имана, то есть это что-то вроде техномагического заклинания. А он-то думал, что один такой умный. Вся четверка была одета в странную футуристичную, но в то же время стилем похожую на средневековую броню викингов. За сражающимися Старк увидел толпу людей, зажатых в здании, среди которых был тот самый пришелец, который пытался добраться до молота. Тони осталось долететь всего ничего, как ситуация на поле боя резко изменилась. Четверка и так еле сдерживала гиганта, а стоило рыжему бородачу пропустить удар ногой в живот, как вся защита и слаженная работа полетели коту под хвост. Следующим под руку попался азиат, улетевший на 7 метров от удара латной перчатки, пробив стену ближайшего отделения ДХЛ и потеряв сознание. Но хуже всего пришлось девушке, и не потому, что она сплоховала, а скорее, наоборот. Растерявшийся на мгновение блондин едва не попал под луч плазмы. «Фандрал!» — крикнула она и, оттолкнув парня, сама приняла весь чудовищный удар. Выстрелив, Старк смог сбить прицел автоматона, благодаря чему девушку не прожгло насквозь и не располовинило, однако ей это не сильно-то и помогло. Часть живота просто выжгла вместе с плотью до самого позвоночника, что говорило о том, что она не человек, раз еще была жива и в сознании. «Сив, нет!» — закричал не своим голосом владелец, или кто он там такой, молота, выбегая наружу. «Прости, Тор, не пировать нам с тобой вместе в залах Одина», — горько улыбнулась девушка, пока Старк ударами плазмы осыпал робота. «Не сражаться нам больше вместе плечом к плечу, и я хотела тебе признаться. Простите, что отвлекаю, но, может быть, вместо драматической паузы вы отнесете раненых подальше». Отбрасывая робота залпом сразу 3 лучей из ладони и груди, поинтересовался Тони. «Как смеешь ты, смертный? Вы тут все сейчас станете смертными, если не перестанете мне мешаться». Огрызнулся Старк, взлетая и ударом колена под подбородок опрокидывая робота. «И может, мне кто-нибудь объяснит, что за херня тут происходит? Это разрушитель, страж Асгарда», — ответил пришедший в себя рыжий. «Его послал Локи, который сговорился с ледяными великанами и предал все отца Одина. Она не дышит. Ты убил ее», — заревел вдруг Тор, не дав договорить своему другу, после чего с голыми руками и в обычной одежде бросился на разрушителя. «Стой, идиот!» — воскликнул Старк, который как раз сдерживал очередной залп плазмы и не мог просто так улететь с места, иначе поток плазмы мог бы попасть в людей, которых начала выводить еще одна симпатичная брюнетка, кидающая обеспокоенные взгляды на Тора. «Тони бы, может, пошутил насчет фетиша, да вот как-то не до этого ему было, когда он чувствовал себя курицей в духовке. Виброниум не рассеивал тепло, а отлично его поглощал, как и адамантиум, а чары и встроенный кондиционер не справлялись. Если бы он сейчас был простым человеком, то, получив кучу ожогов, уже потерял бы сознание от болевого шока». Одинсон добрался до робота, принявшись его лупить тут же сбившимися в кровь костяшками. Одного удара левой рукой хватило, чтобы Тор отлетел как отбитый кусок мяса на дорогу, но еще не потерял при этом сознание. «Отец, что я должен сделать, чтобы стать достойным?» «Что?» — закричал в отчаянии Тор. «Может быть, тебе не делать того, что первым придет в голову?» — поинтересовался Тони, принимая удар ноги, должный добить асгардца на доселе уменьшенный, а теперь вернувший свой размер клинок. Старк сделал правильные выводы из предыдущей битвы и смастерил себе нормальный меч, представляющий собой футуристичную смесь прямой японской катаны и китайского дао. Сам меч был серого цвета без цубы или какой-то защиты руки, а по краю острия светился ярко-белой струной плазмы. Или не подвергать других опасности своими хотелками. В этот момент в находящемся в отчаянии мозгу Одинсона забрезжило озарение. Вот оно, отец ему всегда говорил: настоящий правитель в первую очередь думает о своих подданных. Он должен быть не только смел и не иметь сомнений, но и мудр сердцем. И только сейчас он понял эту фразу, глядя на безжизненное тело леди Сив, на раненых друзей, на тела погибших людей. Его эгоистичные решения привели к множеству жертв. Он недостоин быть владыкой Асгарда, он почувствовал глубочайшее раскаяние и желание исправить свои ошибки. И именно в этот момент все небо закрыло непроглядными тучами, набежавшими из ниоткуда, а повсюду начал громыхать гром и сверкать разряды молний. Один из ударов ударил в самого Тора, облачив его в броню, а через мгновение в его руку влетел Мьёльнир. «Не знаю, кто ты такой, железный мидгардец, но спасибо тебе за помощь и слова. Разреши мне помочь тебе в битве. Что же ты такой стеснительный? Присоединяйся, его на всех хватит». Тони осыпал врага ударами сверхострого и прочного меча, оставляя оплавленные порезы, однако те будто по волшебству почти мгновенно затягивались. В этот момент подоспел Тор, одним ударом отправляя тяжеленного гиганта на десяток метров назад, прямо в горящий грузовик, который от такого столкновения смялся пополам и взорвался. «Думаешь, этого хватит?» — поинтересовался Тони. Разрушитель был создан противостоять сильнейшим воинам, асам в том же числе. Будто услышав слова наследника трона Асгарда, из огня и дыма вылетел луч энергии, который Тор принял на вращаемый за петлю рукоятки с такой скоростью молот, что он сливался в один сплошной круг. Не прекращая вращать его, даже когда смертоносный луч иссяк, Одиссан вдруг взлетел на раскрученном молоте вверх, и в Мьёльнир начали бить молнии из туч. Вся эта собранная мощь после падения Тора и удара с двух рук по голове автоматона высвободилась в один миг, чуть не ослепив Старка, того спасли опустившиеся светофильтры. Удар был страшен. Земля содрогнулась будто от землетрясения, еще целые окна домов повыбивало, на ближайших зазмеились трещины, а высвободившиеся, толщиной с руку, разряды электричества оплавили места попадания и вызвали новые очаги возгораний в радиусе 30 метров. Автоматону тоже пришлось несладко, его голову вдавило в грудь, ноги деформировало, а сам он вошел в землю сантиметров на 40. «Твою мать!» — воскликнул Старк, увидев, что и это не вывело робота-голема из строя. Скорее, наоборот, в промежутках между сегментами шипастой брони он засветился еще ярче и начал быстро восстанавливаться. «Ты его зарядил, что ли? Нам не победить. Это идеальное оружие. И он пришел за мной. Уходи, мидгардец, это не твоя битва. Не нужна мне твоя жертва», — задумался Тони, глядя, как последние люди убегали за пределы города, где их уже ждали люди-щита и медики. «Эх, не хотел использовать эту штуку так рано, да и не испытана она еще. Тор, ведь, так, да, стальной человек, сможешь увести разрушителя подальше, на милю или больше?» — бросил ему переговорный наушник, показав на ухо. Асгардец оказался понятливым и засунул его в ухо. «Не знаю, сколько это, но постараюсь как можно дальше», — ответил ему Одиссан, который схватил почти восстановившегося разрушителя за шкирку и улетел вместе с ним на молоте вдаль.